Глава 12. Источник информации. «Слушай, Ник, а ты костер гасить собираешься?» Отвлек меня от весьма оптимистичных мыслей вопрос сонного искателя. Поглядев на него с ехидным прищуром, я иронично поинтересовался. «Хочешь в полной темноте отбиваться от тварей, которые пожелают заглянуть к нам на аппетитный запах?» «Так есть же светлячки!» Недоуменно уставился на меня дежур, а потом усмехнулся. «Ох, прости, я и забыл, что в твоих землях магов не водится!» Искатель пошарил в кармане и достал амулет. Небольшой деревянный кубик с рунами, выжженными на гранях. На одной из них имелось отверстие, в которое дежур вставил деревянную палочку, привязанную к кубику веревкой. Надо полагать, чтобы не потерялось ненароком. После этого амулет засветился. Довольно яркое сияние исходило в буквальном смысле изнутри деревяшки, превращая ее в лампочку. Насладившись моим изумлением, дежур соблаговолил пояснить, что светлячок является одним из простейших амулетов, но стоит недешево, так как ресурс его работы достигает пары лет, а заряжается он от солнца, находясь в неактивном состоянии. Взяв у дежура кубик, я внимательно рассмотрел его, но так и не нашел в нем никаких источников энергии или светодиодных элементов. На ощупь это была все та же деревяшка, и я даже не представлял, что заставляло ее светиться. Вытащив деревянный стерженек, я заставил светлячок погаснуть, оглядел непонятные руны и пообещал себе обязательно разобраться в местной магии. Ведь такие закорючки, имея перед глазами образец, выжечь может любой дурак. Так почему же подобные амулеты стоят так дорого? Как маги препятствуют появлению кустарных подделок? Жалея, что раньше принципиально не собирал амулеты, я потушил костер самым простейшим способом и остался караулить сон искателя, который моментально вырубился, даже не заикнувшись о дежурстве. А ночка обещала быть долгой. Судя по звукам, рядом с пещерой собралось изрядное количество хищников, и я поступил опрометчиво, принявшись жарить шашлыки прямо в этом убежище. Ну и ладно, мне нужно еще о многом подумать. Уставившись в темноту, я принялся систематизировать все полученные знания, подготавливая список вопросов, которые завтра нужно задать в первую очередь. И до самого рассвета не сомкнул глаз. В пещеру то и дело забредали твари, с которыми приходилось разбираться. Особо опасных среди них не было. Но все равно, периодически я с завистью поглядывал на сладко посапывавшего дежура. Лишь под утро, когда незваные гости решили устроить перерыв с визитами, я ненадолго окунулся в полудрему, а проснулся от бодрого возгласа. «Вставай, Ник, уже утро!» Недовольно поглядев на веселого искателя, на физиономии которого не наблюдалось никаких последствий паучьего укуса, я со вздохом поднялся и отправился на поиски завтрака, так как мой новый знакомый что-то не проявлял инициативы. Вернувшись с тушкой небольшого сурка и тлеющей головешкой, я не обнаружил искателя. Пожав плечами, я разжег костер и принялся свежевать добычу, краем уха слыша возню в том углу, где было логово паучихи. А как только я разложил мясо над углями, в зале появился довольный дежур, весь в паутине и с небольшим мешком в руках. «Что там у тебя?» – поинтересовался я, кивнув на мешок. «Яйца!» – ответил дежур и ослабил завязки, давая мне возможность заглянуть внутрь. Там находилось множество круглых серовато-белых шариков, своим размером и рельефом поверхности, очень напоминавших мячики для гольфа. «Так вы за этим полезли к паучихе?» – догадался я. Искатель кивнул, присел рядом, и пока мясо готовилось, подробно рассказал, как он со своим напарником отправился добывать ценный товар. Оказалось, что паучиха появилась в этой пещере недавно, не больше 3 месяцев назад. Сама по себе она особой ценности в искательской среде не представляла. Разве что ее яд мог принести пяток серебряных монет. Да за клубок паутины в сапожной лавке можно было получить не меньше 3 десятка медиков. Но ее яйца весьма ценились алхимиками, и шли по 2 серебрушки за штуку. Известие о том, что членистоногая поселилась у могилы Ларта, принес Орист. Он уговорил Дишура отправиться только вдвоем, надеясь улучшить момент, когда паучиха отправится за водой и оставит кладку без присмотра. План мог бы удастся, но Орист поспешил, не дождался, пока паучиха отойдет подальше, а бросился к пещере, едва членистоногая скрылась за деревьями. Не знал он, что у пауков очень хороший слух, поэтому не успел даже добраться до входа, как встретился с тварью лицом к морде. Он смог нанести только один удар, после чего был укушен и моментально лишился сознания. Дишур в это время, бросив сумку в кустах, и не думал помогать приятелю, а пытался спастись бегством. Этот искатель тоже поленился перед охотой почитать соответствующий справочный материал. Ведь останься он на месте, мог избежать встречи с ядовитыми жалами. А так паучиха догнала его, укусила и уволокла в пещеру. Дожевывая шашлык, Дишур подмигнул мне и покровительственно сообщил: «Ты не переживай, добычу поделим честь по чести. Тебе достанется вся доля Ариста. Вот дойдем до Ирхона». «А что это?» «Ближайший вольный город искателей». «А до него далеко?» — поинтересовался я. «Самое большее 3 дня, и то, если придется крюк делать. Там ты, кстати, можешь зарегистрироваться в гильдии и получить собственный знак. Я даже попробую договориться, чтобы вступительный взнос ты выплачивал частями. Это намного легче». «Нет, спешить не будем», — покачал головой я. «Сначала нужно добраться до Ирхона, а уже потом будем думать, что делать дальше». «Доберемся, не волнуйся», — беспечно махнул рукой искатель и рассказал мне об общей структуре проклятых земель. На них существовали несколько поясов, которые, как понятно из названия, опоясывали аномальную территорию по периметру и представляли собой нечто вроде кругов на мишени. Первый представлял наименьшую угрозу для людей. Он располагался рядом с городами. Внешней границей в этом секторе для него служила река, через которую я только недавно перебрался. Второй был гораздо обширнее и куда опаснее. Там водились такие твари, которые даже не выходили к цивилизации. Это объяснялось тем, что некоторым созданиям была по душе аномально насыщенная магической энергией территория проклятых земель, а на обычных землях они испытывали дискомфорт. Далее шел третий пояс. Одиночкам там делать было нечего, и даже группы опытных искателей не всегда возвращались оттуда. В центре же мишени располагалась зона, где еще остались неразграбленные города, а на местах боев валялись груды ржавеющих доспехов и оружия. По величине территории она была равнозначна всем 3 поясам, однако до нее рисковали добираться совсем немногие. Дело в том, что в зоне все еще сохранялись аномальные сосредоточия энергии, порождающие твари, которых не брало ничего, ни сталь, ни магия. Кстати, весьма любопытный факт. Магам в проклятые земли лучше было не забредать, так как, во-первых, их возможности на этой территории слабели. Во-вторых, даже самый юный искатель знал, что чем крупнее тварь, тем слабее на нее воздействует магия. Ну и в-третьих, маги от чего-то привлекали мутировавших тварей, наверняка считаясь деликатесом в их среде. «Дишур, а ты не объяснишь, что за люди в серых балахонах разъезжают верхом во 2-м поясе?» – спросил я, порядком устав от подобного перечисления всех ужасов зоны. «Неужели довелось встретиться?» – удивился Дишур. «Видел пару раз издали». «Это члены братства Ахета, одного из верховных богов, которому поклоняются в империи. 30 лет назад они попросили разрешения у императора основать свои храмы на проклятых землях, обещая по мере сил способствовать очищению их от скверны. Император против не был, и теперь на этой территории, недалеко от границы, существует несколько поселков, к которым из городов осуществляются регулярные поставки продуктов и всего прочего. Чем служители занимаются в этих храмах, неизвестно, но вторжение искателей на свои владения не приветствуют. Могут даже ударить магией особо любопытного. Ведь, как правило, среди его служителей много стихийных магов, которые наряду с проповедованием основ веры могут принимать к себе одаренных учеников. А некоторые говорят, что, став членом братства, можно запросто превратиться в мага, заработав праведным служением милость Ахета. «Понятно», – пробормотал я, получив подтверждение своим догадкам. «Пока мы доедали завтрак, Дишур успел рассказать, что мост, который помог мне перебраться через речку, являлся единственным на всю округу, а города, которые я посетил, давным-давно очищены от всего ценного и никакого интереса для искателей не представляют, разве что для новичков. Попутно мне удалось узнать, как появляются зомби. Оказалось, это не следствие действия вируса, яда или чего-нибудь подобного. Просто проклятые земли, так же как и любые аномальные территории империи, особым образом воздействовали на попадавших в нее живых. Повышенное содержание магической энергии слегка изменяло их организмы. Поэтому после смерти люди превращались в зомби. Те, кто пробыл здесь мало, в обычных ходячих мертвецов. Кто наведывался частенько в мутантов. А кто прожил на этой территории довольно долгое время, становились вожаками зомби или тварями куда страшнее, о которых потом долго ходили разные байки. Именно поэтому в империи существовала традиция отрубать головы отошедшим в мир иной искателям. Ну а в городах они собирались по одной простой причине. Смерть стирала все знания, оставляя лишь примитивные инстинкты, один из которых заставлял оживших мертвецов собираться в стаи и искать защиты в городских стенах. Разумеется, перерождение происходило не всегда, а лишь в том случае, если тела умерших оказывались не сильно повреждены. Но мутация мертвых тканей была стремительной. Дишур рассказал, что год назад одного из его товарищей по отряду во сне укусила ядовитая скалопендра, а уже перед рассветом он поднялся и набросился на ничего не подозревавшего дозорного. Кстати, укушенный ожившим мертвецом не превращается в зомби. Во всяком случае, не сразу, а только после того, как его убивало заражение крови от оставленной без внимания раны. История Дишура не испортили мне аппетит. Доев мясо и запив его остатками воды из фляги, я собрался и вместе с искателем покинул пещеру. День был в самом разгаре. Тушка паучихи давно успела лишиться всех своих конечностей, а панцирь был вскрыт, словно консервная банка, и лишен всех внутренностей. Рядом копошились лишь несколько мелких падальщиков, да мухи деловито жужжали над останками некогда грозной твари. Окинув взглядом животных, я исключил угрозу с их стороны и хотел направиться на северо-восток, где, по словам искателя, имелся небольшой родник. Но Дишур решил поглядеть на членистоногое поближе. Он подошел к паучихе, спугнув падальщиков, поднял ее отрубленную голову и посмотрел на меня. «Ник, а ты не хочешь забрать себе ее клыки?» Я пожал плечами. «Ты же сам говорил, что они почти ничего не стоят. Так зачем возиться?» «Ну, скупщик дает за них не больше 5 медиков. Но я бы посоветовал тебе сделать из них украшение и повесить на шею». «И какой в этом смысл?» «Среди искателей так принято», — пояснил Дишур. «Если кто-нибудь в одиночку убивает опасную тварь, он вешает себе на шею или на пояс либо ее когти, либо клыки. Этим он сообщает остальным о своем мастерстве и удачливости, как и о том, что его заслуги требуют уважения». «То есть для того, чтобы добиться признания у искателей, мне нужно всего лишь надеть себе на шею клыки какой-нибудь твари?» С иронией уточнил я. «А что мне мешает пойти на поле с хищной травой, достать оттуда десяток костяков и сделать себе целое ожерелье?» «Не все так просто. Это признанный искатель может, вернувшись с прогулки, похвастаться когтями убитого дороха, и никто не усомнится в его словах, ведь на его груди уже висят 2 десятка». А вот если какой-нибудь новичок примется размахивать клыками глоша и требовать уважения, его поднимут на смех так как подумают, что он выдрал их из уже мертвого тела. Поэтому в таких случаях принято приводить свидетелей. И будет лучше, если это окажутся опытные искатели, которым доверяют остальные. А я готов в любое время подтвердить твой рассказ». Но я огорчил Дишура, отрицательно покачав головой. «Быть серым и незаметным куда безопасней, а жвало-паучихи будут лишь привлекать к моей персоне лишнее внимание. Тем более, уважение искателей мне ни к чему, так как задерживаться в пограничье я не собирался». «Но почему?» – удивился приятель. «Ведь ты великий воин, Ник с края. Так отчего не хочешь взять подтверждение своей победы? Или у вас не принято демонстрировать свои успехи?» «Вроде того. Не стал я выдумывать более правдоподобное объяснение. И ты ошибаешься. Я вовсе не великий воин, и причин хвастаться своим мастерством не нахожу. Может, пойдем?» Дишур неодобрительно зыркнул на меня, достал кинжал и принялся выковыривать жвало паучихи из пасти. Они выдирались сложно, со скрипом и скрежетом. Когда искателю удалось выломать свои трофеи, он спрятал их в карман. С сожалением поглядел на зазубренный кинжал и вернул его в ножны. Наткнувшись на мой удивленный взгляд, он пояснил. «Наведаюсь в гильдию, сделаю себе защитные амулеты. Я же рассказывал, что кости тварей могут послужить для них хорошей основой». Воспользовавшись предлогом, я попросил Дишура просветить меня насчет магии. Так сказать, подтянуть уровень знаний неотесанной деревенщины. Искатель был не прочь поболтать и снабдил меня ценными сведениями, немного прояснившими ситуацию. Как оказалось, маги в этом мире делились на 4 группы – стихийников, рунных, универсалов, магов жизни и смерти. Все они имели специфические особенности ауры, которая позволяла им оперировать силой. Кстати, услышав выражение «специфические особенности» из уст искателя, я не смог удержаться от улыбки, так как оно напоминало мне о недочитанной грозе орков. Интересно, я обладаю этими самыми особенностями, а то было бы неплохо обнаружить у себя мощный бонус, способный помочь обустроиться в этом мире. «Жаль только, в реальности на такие, как выражалась Линусик, рояли в кустах, рассчитывать не приходилось. Но вернемся к магам. Стихийники, как уже ясно из названия, с детства учились управлению определенными стихиями. Они были самыми сильными в боестолкновениях, как заявил Дишур, могли противостоять целой армии. Рунные маги хотя и могли оперировать силой, но только своей, извлекая ее из собственной ауры. Они являлись самыми слабыми и в основном работали на производстве разнообразных бытовых и боевых амулетов. Помогали алхимикам, оружейникам. Короче, их умение придавать обычным материалам с помощью рунической магии самые необычные свойства весьма ценилось и всегда было востребовано. Про универсалов искатель знал мало, и знания эти опирались на разные слухи и сплетни. Если верить его рассказам, маги данной категории были способны использовать энергию жизни и смерти, при необходимости сплетать ее со стихийной, порождая самые невообразимые сочетания, создавать артефакты, потрясавшие мир, работать с разумом людей и животных, в общем, заниматься всяким разным. Про магов последней группы Дишур вообще ничего не мог сказать. Сообщил только, что они способны воздействовать на живые организмы или изменять их. После войны количество стихийников уменьшилось на порядок и восстанавливалось очень медленно, так как в империи была всего одна специализированная школа магии. Рунных магов тоже потрепало, но не сильно, потому что в активных боевых действиях они, понятное дело, участия не принимали, а кроме того, в их среде практиковалась передача знаний напрямую от учителя к ученику, что было куда проще. Магов жизни и смерти было мало и до войны, а универсалов никто не считал, так как они всегда были, что называется, себе на уме, хотя в конфликте оказали неоценимую помощь империи, за что и получили впоследствии от императора некоторые вольности. Само собой, услышав о том, что универсалы могут работать с разумом, я тут же поинтересовался, на что они способны. «Точно не знаю», – ответил Дишур. «Люди разное говорят. Мой приятель как-то рассказывал, что один такой маг, задолжавшего ему искателя, превратил в своего верного слугу. И теперь тот приносит ему всю добычу из проклятых земель. А в Женори, городе у самой границы с ушастыми, живет универсал, дом которого охраняют прирученные дорохи. А ты не знаешь, могут такие маги вложить в разум заказчика определенные умения и навыки? Что ты имеешь в виду? К примеру, сможет универсал передать мне знания языка? Полагаю, для него это пара пустяков, уверенно ответил искатель. Если, конечно, у тебя найдется достаточно золота, чтобы оплатить его труды, а берут маги дорого. Поэтому даже не надейся таким образом сэкономить. Лучше купи толмач и не забывай регулярно носить его на подзарядку. Согласно кивнув, я перевел разговор на другую тему, а сам подумал, что автор книги про орков был прав. Получение знаний с помощью магии возможно. Если универсал способен скопировать мне знания языка, то почему бы не попросить его сделать загрузку навыков опытного мечника? Ведь в этом средневековом мире владение оружием куда важнее всего остального, а обучаться обычным способом мне не с руки. Спустя час мы дошли до родничка, вытекавшего из груды камней, напились и наполнили свои фляги холодной водой. Попутно Дишу рассказал, что далеко не из всех источников и колодцев в проклятых землях можно пить. Есть отравленные ключи, а существуют и ручьи, вода из которых даже в небольших количествах может привести к необратимым изменениям человеческого организма. «Что, крылья могут вырасти?» – усмехнулся я. «Про крылья не знаю, а вот шерсть и хвост – непременно. Есть в Ирхоне пара искателей, лисор и навуш, которые на вид пострашнее глоша будут. А все потому, что лет 20 назад они не послушались предостережений бывалых товарищей и решили всей компании утолить жажду из такого ключа. Говорят, их тела менялись целый год. Трое из компании не выдержали мучений и покончили с собой. Но эта парочка оказалась упорной и теперь стала одной из лучших команд искателей во всем пограничье. Все потому, что разные твари их стороной обходят, а некоторые даже своими считают. Ты учти на всякий случай. Любимое занятие лисора с навушем – разыгрывать новичков. Если не хочешь стать посмешищем для всего города, не вздумай пугаться или доставать оружие, когда ненароком с ними столкнешься. «Понял, спасибо за совет», – сказал я, завязывая рюкзак, а вскинув его на спину, вспомнил об одном интересовавшем меня моменте и спросил. «Слушай, ты не мог бы пояснить, почему скала, в которой мы ночевали, такая странная? Она будто чужая здесь, да и название у нее стрёмное». Толмачи справились с переводом. Дишур понял меня и, поднимая свою сумку, наставительно произнес: «Потому что это не просто скала, а могила Ларта. Во время войны на том самом месте погиб один из великих стихийных магов. Говорят, он остался прикрывать отход обоза с ранеными и сумел остановить атаку ушастых, но сам потратил в этом бою все свои силы, после чего превратился в камень». Увлекшись, искатель вспомнил еще десяток разных историй времен войны, которые я выслушал с большим интересом, однако они нисколько не помогли мне понять тематику и стратегию ведения боевых действий в этом мире. Но не хватило у меня мозгов представить хотя бы одно сражение. И это несмотря на большое количество просмотренных хитов Голливуда. Как ни крути, получалось, что фактически воевали лишь маги, а обычные воины просто старались не попадаться им под руку. Наш разговор незаметно свернул на эльфов, и я выяснил, что у них в королевстве существовала очень похожая гильдия. Но встречи членов конкурирующих организаций происходили весьма редко. Ушастым хватало своей части проклятых земель, поэтому никаких конфликтов не возникало. И вообще, после войны эльфы гонор поумерили, присмирели и о реванше не помышляли. А некоторые сейчас живут себе преспокойно в империи, занимаются разными делами, преимущественно торговыми, и в ус не дуют. Само собой, люди на них косятся, но убивать не пытаются, так как за истекшие 70 лет успело смениться не одно поколение, и народная ненависть к ушастым поутихла. Целый день мы шли на запад, выбирая наиболее удобные тропки. Было ясно, что Дишур уже не первый год шастал по проклятым землям и успел основательно изучить окружающую местность. Благодаря мастерству проводника мы успели до темноты отмахать немало, но самым удивительным было то, что нам не приходилось сталкиваться с опасными тварями. Нет, по пути попадались мелкие хищники, но они, как правило, на нас не нападали, и более того, при встрече спешили убраться подальше. В общем, различия между первым и вторым поясом проклятых земель оказались весьма ощутимы. Если на другом берегу реки за это же время мне пришлось бы не раз доставать кинжал, здесь путешествие превращалось в легкую прогулку. Но все равно расслабляться не стоило, ведь здесь водилось множество ядовитых насекомых, а восстановительного зелья у Дишура не осталось. На ночь мы остановились в каких-то развалинах. Остатки кострищ, разный мусор и запас хвороста говорили о том, что данное укрытие использовалось искателями довольно часто. Несмотря на спокойное передвижение, от дежурств никто отказываться не собирался. Первую половину ночи бдел я, но к нам в гости залетела только парочка летучих мышей, которых мне удалось отогнать. Выждав положенное время, я разбудил Дишура и завалился спать. Однако искатель к своим обязанностям отнесся наплевательски, о чем я узнал, проснувшись перед самым рассветом от боли в шее, в которую вцепилась одна из кровососок. Заколов крылатую тварь, я оторвал ее когти от своего тела, недовольно оглядел сладко спавшего неподалеку Дишура и подумал, что никогда не стоит вот так безоглядно доверять свою жизнь незнакомому человеку. И хорошо еще, что меня укусила именно мышь, а не кто-нибудь намного опаснее или ядовитее. Ощупав начавшую неметь шею, я не стал будить искателя, а отправился на поиски завтрака. На этот раз бродить пришлось долго, пока мне не попался на глаза вылезший из норы зверек типа крота. Метнув в него нож, я разделал тушку и вернулся к стоянке, радуясь, что хворост собирать не нужно. Сфокусировав лучи восходящего солнца своей лупой, я развел костер и принялся готовить добычу. Когда поджаривавшееся мясо стало распространять аппетитный аромат, проснулся Дишур. Сладко потянулся и немного виновато поглядел на меня. Мне очень хотелось высказать ему в лицо все, что я о нем думал. Но вместо этого я поприветствовал искателя и пригласил присоединиться к завтраку. Ни к чему было портить отношения с ценным источником информации. Набив желудки, мы продолжили путь. Сегодня темой разговоров Дишура была империя, и до обеда мне удалось прояснить многие важные моменты, начиная с законов и заканчивая политической ситуацией в стране. К полудню погода испортилась. Легкий ветерок занавесил небо серыми облаками, с которых срывался мелкий дождик. Кстати, мой попутчик поделился ценным советом, который знали все в пограничье. Если дождевые облака идут с запада, опасаться нечего. Но если ветер принес их с востока, лучше поскорее искать укрытие. Иначе всякое может быть. В лучшем случае можно лишиться шевелюры и всю оставшуюся жизнь сверкать шикарной лысиной. А в худшем... Никто точно не знает, что в следующий раз принесет с собой дождь из зоны. Шли мы до самого вечера, не останавливаясь на обед и перекусив сухпайком из сумок. А на ночь расположились у невысокого холма. На этот раз никаких развалин или чего-то похожего на укрытие не было. Но Дишур заверил, что здесь нам нечего опасаться. Крупные хищники так далеко не забредали. Зато выбрав этот маршрут, мы достигнем Ирхона меньше, чем за сутки. Кстати, слова о маршруте заставили меня поинтересоваться у искателя, почему же нам по пути не попадались его коллеги? Ведь их должно быть порядочное количество. А до сих пор мы ни одного не видели. Приятель с готовностью объяснил, что иногда возвращавшихся в город искателей могут подстерегать разные нехорошие личности, планирующие самым наглым образом забрать их добычу себе. И хотя гильдия старается избавиться от подобных отморозков, лишающих ее законной прибыли, устраивает рейды и обвалы. На места выловленных грабителей постоянно приходят новые, охочие до наживы, но не желающие рисковать своей головой в проклятых землях. Поэтому лучше выбрать не самый популярный и удобный маршрут, где и ручьев хороших не встречается, и дичи мало, и надежных укрытий почти нет. Зато быть уверенным в том, что на нем тебя не поджидает какая-нибудь банда. Хмыкнув, Я принял информацию к сведению и принялся готовить ужин. Как-то так получилось, что обязанности повара целиком и полностью перешли ко мне. Причем дежур даже не предлагал мне помочь с разделкой добычи, собиранием хвороста, а предпочитал с комфортом развалиться на нагретой солнцем земле и чесать языком. Это слегка напрягало. Однако я периодически напоминал себе, что за любую информацию надо платить и не возмущаться таким нахальным поведением спутника. Когда стемнело, наваристая похлебка была готова. Вдвоем мы быстро опустошили котелок и принялись устраиваться на ночлег. Сегодня я решил оставить себе самую сложную часть дежурства – предрассветную вахту. Поэтому, договорившись с дежуром, чтобы тот разбудил, когда пройдет половина ночи, моментально заснул. К сожалению, мой сон оказался недолгим. Казалось, лишь только я опустил голову на рюкзак, как отчаянно зевающий искатель принялся немилосердно меня расталкивать. Сев, я буркнул дежуру. Пост принял. И тот тут же отправился на боковую. Спустя несколько часов выяснилось, что мне не показалось. Половина ночи искателя оказалась куда меньше моей. И до рассвета было еще очень далеко. Периодически поминая дежура незлым тихим словом, я всеми силами боролся с наваливающейся сонливостью. Но с каждой минутой это удавалось все сложнее. Я пробовал анализировать полученные знания, строил детальные планы на будущее, но ничего не помогало. Тогда я принялся устраивать обходы близлежащей территории. А в один из них даже поднялся на холм. Как же вовремя! С вершины открывался потрясающий вид. Залитая звездным светом равнина с редкими кустами и ужасно одинокая фигура большой твари, которая странным зигзагообразным маршрутом исследовала местность в поисках добычи. А самое неприятное, она подбиралась к нашей стоянке. Распластавшись на земле, чтобы тварь меня не заметила, я стал наблюдать за ее передвижениями, надеясь, что она не станет обходить холм. Но сегодня мне явно не повезло. Так как хищник, издали напоминавший вожака зомби, внезапно прекратил движение зигзагами и двинулся в нашем направлении. Отползя назад, я сбежал с холма, рискуя в темноте переломать себе ноги и отчаянно жалея о том, что наша стоянка была на виду. Как же? Никаких крупных хищников. Знать бы раньше, настоял бы на том, чтобы забраться ночевать на холм. Пускай там ветер дует, пускай появляется вероятность неожиданного визита орлов, летучих мышей, стрекоз или подобной мерзости. Но вожак зомби туда лезть бы не стал. Схватив копье, я присел на корточки, чтобы привлекать меньше внимания, и потряс приятеля. Тот отмахнулся от меня, пробормотал что-то и повернулся на другой бок. Поразительно, как этот искатель до сих пор жив! С таким пренебрежительным отношением к проклятым землям его уже давно должны были сожрать. Тряхнув дежура сильнее, я снова не добился результата и резко ударил попутчика под ребра, так как вожак зомби к этому времени успел обогнуть холм и с весьма знакомым хрипением кинулся к нам. А все потому, что искатель предпочел улечься подальше от колючих кустов, которые были каким-никаким, но все же укрытием. Охнув от боли, дежур инстинктивно схватился за рукоять меча. Больше не уделяя ему внимания, я выпрямился, перехватил копье поудобнее и метнул его в приближавшуюся тварь. Но если не везет, так не везет во всем. Вожак сумел с легкостью увернуться от летевшего копья, а я понял, что эти твари обладают прекрасным зрением, куда лучше, нежели простые зомби. Краем глаза отмечая, как вскакивает искатель, я вытащил саблю и приготовился к схватке, понимая, что такую крупную тварь магический кинжал вряд ли сможет убить быстро, а всего один удар когтистой лапы окажется для меня фатальным. Дождавшись, пока уродливая тварь подбежит совсем близко, я махнул клинком и отскочил в сторону, пропуская тушу мимо себя. Весьма действенный прием сработал и на этот раз. Я почувствовал, как сталь разрезает тело вожака. Спустя мгновение раздался могучий рык. Получившая удар в плечо тварь выражала свое недовольство необычайно прытким ужином. Сделав кувырок, я снова вскочил на ноги, готовый к новой атаке, но тварь нападать не спешила. Рана на плече научила ее осторожности, хотя, если честно, я рассчитывал этим ударом снести уродливую башку с плеч, однако в итоге лишь неприятно поразился скорости реакции монстра. «Дежур, заходи со спины!» Крикнул я, надеясь, что искатель поможет мне своим мечом. Тварь ответила громким рычанием, которое должно было меня испугать, а в следующий миг прыгнула. На этот раз я махнул саблей слишком рано, и удар пришелся по выставленной вперед лапе. Клинок отрубил кисть вожаку, но боль в потерянной конечности заставила его забыть об осторожности. Приземлившись, он снова кинулся ко мне. Движения твари были стремительными, намного быстрее моих, поэтому отреагировать я не успел. Мощный удар тяжелой туши сбил меня с ног. Хорошо еще, что мне удалось выставить вперед клинок, на который буквально нанизался вожак. Но плохо то, что этот удар пришелся в брюхо, а тварь оказалась до невозможности живучей. Повалив меня на землю, она предсказуемо попыталась вцепиться в шею. Но я, как обычно, подставил навстречу длинным клыкам левую руку, правой схватившись за рукоять кинжала. Вожак-зомби с радостью вцепился в мою конечность и принялся ее рвать. А я, стараясь не лишиться сознания от жуткой боли, достал узкий клинок и вогнал его в грудь монстра. Холодок побежал по моей руке, разогнав черную пелену, которая спешила поглотить мой разум. Но тварь прожила еще секунд 10. Все это время она пыталась добраться до моего горла, но я изо всех сил отпихивал уродливую морду покалеченной рукой. Наконец, вожак-зомби замер без движения, а ручеек силы, бежавший в мое тело, иссяк. Поднатужившись, я скинул с себя огромную, нестерпимо воняющую тухлыми яйцами тушу и с облегчением вздохнул. Мне снова удалось выжить. И снова с помощью чудо-кинжала. Кстати, ситуация получилась знакомая до боли. Сколько раз я уже бился с крупными хищниками, а заканчивалось все примерно одинаково. Лежа на земле в объятиях поверженного противника, впору новую тактику патентовать, которая была глупой, непродуманной, зато весьма результативной. Хотя, если бы Дешур оказался чуть более расторопным, мне бы не пришлось жертвовать рукой, раны на которой уже затягивались благодаря полученной жизненной силе твари. Кстати, а куда запропастился мой спутник? Приподнявшись на локте, я огляделся и не увидел искателя. Рядом валялась только его сумка. Ну, все понятно. У него тоже имелась стандартная тактика действий в подобных ситуациях. Сбежать подальше, пока твари занимаются остальными членами группы. Ничего не скажешь, неплохо. Однако, как выяснилось после встречи с паучихой, не так надежно. Встав на ноги, я осмотрел себя. Итак, куртку можно было выбрасывать, так как левый рукав был разорван на клочки. На груди острые когти здоровой лапы твари тоже изрядно постарались, чего я во время схватки даже не ощутил. Рубашка аналогично представляла собой окровавленные лохмотья. В общем, опять нужно обновлять гардероб. Но состояние организма опасений не внушало. Царапины на груди успели затянуться, а рука пострадала не так сильно, как мне показалось. Несмотря на сильные рывки во время схватки, все кости остались целыми, что являлось чудом, так как пасть у твари была огромной, а силушки немерено. Не представляю, почему вожак вообще не оторвал мне руку. Видимо, сосредоточился на горле и решил не размениваться на мелочь, за что ему огромное спасибо. Хотя клыки твари прокусили мою конечность в нескольких местах практически насквозь, действовала она вполне нормально. А ускорившаяся регенерация обещала в скором времени оставить на месте ран только небольшие шрамы. Ну, невелика беда. Таких отметин на моем теле достаточно. Десяткам больше не страшно. «Ник, ты там как?» – донесся голос с небес. Посмотрев на вершину холма, я обнаружил там Дешура. Видимо, он понял, что на открытой местности тварь его заметит. Поэтому не стал отбегать подальше, а затаился наверху, надеясь, что одного меня для сытного ужина вожаку-зомби будет вполне достаточно. «Просто великолепно, твою мать! Неужели незаметно?» Ответил я, едва удерживаясь от нецензурщины. А выдирая клинок из туши смердевшей твари, я задумался о толмачах, радиус действия которых оказался впечатляющим. «Интересно, это не мешает иностранцам в общественных местах, когда людей с подобными амулетами много, или данные магические штуки работают парами?» Вытерев окровавленную саблю пучком травы, я вложил ее в ножны, аналогичным образом поступил с кинжалом и отправился искать свое копье. Вытащив его из земли, я очистил наконечник и задумчиво хмыкнул. Зачем я вообще таскаю с собой эту палку? Особо она мне не помогает, а весит немало. Не проще ли ее выкинуть? Хотя нет, до города рукой подать. А там это оружие можно сдать какому-нибудь перекупщику. Яркий свет заставил меня зажмуриться и сквозь зубы помянуть чертей. Видимо, искателю показалось мало лунного освещения, и он активировал светлячок. Оглядев мою разорванную куртку, он сказал: «Ник, тебя нужно перевязать. У меня где-то в сумке лежало». «Не нужно», – отрезал я. «Но ведь твои раны уже затянулись и не так сильно меня поцарапали, чтобы бить тревогу. Ты лучше объясни, почему вместо того, чтобы мне помочь, драпанул во все лопатки?» Дежур замялся и, опустив глаза, выдавил: «Ник, ну ты же понимаешь». «Понимаю», кивнул я, «и хочу узнать только одно. Твои слова о помощи были ложью? То есть мне лучше не рассчитывать, что ты подсобишь найти жилье в Ирхоне? Посоветуешь, кому лучше продать оружие и все прочее?» «Нет, конечно, как ты мог такое подумать?» Возмутился искатель, но под моим насмешливым взглядом сник. «Ладно, верю», — сказал я после паузы. «Собирайся, нужно сменить место ночлега. Дохлую тварь скоро обнаружат падальщики, а мне не доставит никакого удовольствия наблюдать за их пиршеством. Как и нюхать вонь этой туши, оставшейся полночи». Не упустил я случая напомнить Дежуру о его бахвальстве. «Ты что, Ник, это же Стрик!» — возразил воспрянувший духом попутчик. «Их даже падальщики не едят, а его запах должен отпугнуть всех хищников покрупнее. Да теперь нам даже дежурить не нужно. Можно спокойно поспать до утра, не боясь, что нас кто-нибудь потревожит». Я с сомнением поглядел на Дежура, но тот с жаром принялся убеждать меня, что лучше и безопаснее место во всей округе не сыскать. Решив довериться искательскому опыту, я не стал спорить и принялся копаться в своей сумке, рассчитывая отыскать там целую рубашку. Искатель тем временем осматривал мертвого вожака-зомби и тихонько бормотал себе под нос: «Вот тварь, чего же ты так далеко забралась? Никогда вас в окрестностях Ирхона не водилось. Интересно, кем ты был раньше?» Это все мне транслировал толмач. Видимо, громкость речи для его работы не имела определяющего значения. Однако не успел я скинуть в лохмотье, как Дежур с изумлением воскликнул: «Ник, а как тебе удалось ее убить? Ты что, пользовался отравленным клинком?» Я с сомнением покачал головой, так как со стопроцентной уверенностью не мог сказать, был ли яд на сабле служителей Ахета. «Но ведь от этой раны на животе Стрик не мог сдохнуть». Я ударил его в грудь. «Ты что, не заметил дырку?» «Заметил. Но ведь для этой твари такая рана не более чем царапина. Даже если бы ты вонзил в грудь Стрику копье, он не почесался бы, так как у этих созданий сердце не является жизненно важным органом. Так как же тебе удалось его одолеть?» Понимая, что Дежур не отстанет, я нехотя признался: «У меня один из кинжалов магический, он мне помог». «Кинжал?» – глухо повторил искатель. «Дай угадаю, именно он залечил твои раны». «Не стану спорить, а ты откуда знаешь?» «Один приятель рассказывал о поглотителе жизни. Получается, у тебя один из таких клинков?» «Получается так». «Дай посмотреть», – жадно попросил Дежур. Но мне не хотелось без острой необходимости отдавать свой артефакт в чужие руки, поэтому я покачал головой. Искателя отказ не огорчил. Он подсел ко мне поближе и спросил: «А ты не хочешь мне его продать? Я хорошую цену дам». «Нет». «Ник, ты даже не дослушал. Я заплачу 8 золотых». «Все равно нет». «Тогда 11. Я дам тебе всю долю от продажи паучьих яиц. Больше у меня просто нет. А кроме того, договорюсь, чтобы тебя приняли в гильдию вообще без вступительного взноса. У меня получится, обещаю. Подумай, это достойная цена. Ручаюсь, больше тебе за него никто не предложит». Я тяжело вздохнул, жалея, что вообще рассказал о кинжале, и отрезал: «Я не стану продавать клинок. «И в гильдию твою вступать не собираюсь». Но Дишур все не унимался. Он погасил светлячок, улегся рядом со мной и продолжил уговоры, надеясь, что я уступлю и соглашусь на его, ну, очень выгодное предложение. Вот только именно эти настойчивые упрашивания лучше прочего убедили меня в том, что мой клинок стоил на порядок выше найденной искателем цены. Когда же мне окончательно надоели речи Дишура, который успел пообещать мне за кинжал всю добычу, что он принесет из проклятых земель в течение следующего полугода, я попросил попутчика заткнуться. Понимаю, это было весьма невежливо, но искатель уже успел меня достать. Чтобы не слушать его разочарованное сопение, я взял рюкзак и перебрался чуть дальше, заодно избавился от запаха стрика, который доносил до меня ветерок. Улегшись повторно, я вытянулся и постарался заснуть. Однако недавнее вливание жизненной энергии бодрило не хуже литра кофе, и сон не шел. Тело было наполнено адреналином, который порождал желание двигаться, действовать. Понимая, что завтра снова придется целый день топать, я смирял свое дыхание, расслаблял мышцы и пытался забыться. Так продолжалось где-то час. Уже успел затихнуть долго ворочившийся с бока на бок Дишур, небо медленно начало светлеть. А я все лежал бездумно и старался хоть немного поспать. Но практика показывает, что чем больше ты себя убеждаешь, что нужно отдохнуть, тем призрачнее шансы попасть в объятия Морфея. Ни для кого не секрет. Иногда бывает, вроде бы и спать хочется так, что челюсть от зевков можно вывихнуть, а заснуть никак не удается. И сейчас у меня была весьма похожая ситуация. Я пробовал считать баранов, козлов, потом перешел на зомби, но успеха все не было. Выходило, что и в эту ночь выспаться мне не суждено. Но вскоре оказалось, что эти мучительные попытки отключиться были не напрасными. Когда на небе погасли звезды, а до восхода солнца оставалось не больше получаса, я услышал звук извлекаемого из ножен клинка. Постаравшись сделать так, чтобы ритм моего дыхания не изменился, я принялся наблюдать за искателем сквозь ресницы. Дишур медленно встал, стараясь не шуметь, а потом с обнаженным мечом принялся подкрадываться ко мне. «Мать его за ногу! Он решил зарезать меня во сне? И это после того, как я дважды спас ему жизнь?» Решив дать искателю последний шанс, я не стал сразу кидать в него ножом, а ехидно поинтересовался. «Не спится?» Реакция последовала незамедлительно. Дишур кинулся на меня, замахиваясь клинком. Вскочив, я едва успел увернуться от выпада, краешком сознания отметив, что мечник из искателя не важнецкий, но все равно его железяка умудрилась задеть мое плечо, располосовав и без того драную куртку и оставив на коже глубокую царапину. Схватившись за рукоять одного из ножей, висевших на самодельной перевязи, я отпрыгнул, разрывая дистанцию, и при этом постаравшись сделать так, чтобы на пути бросившегося ко мне противника оказался мой рюкзак. Расчет вышел верен. Дишур споткнулся, едва не растянувшись на земле, и тем самым дал мне время вытащить нож. Короткий бросок, почти без замаха, и небольшая полоска стали вонзилась в грудь искателя, чуть выше солнечного сплетения. Дишур замер, посмотрел на торчавшую из его тела рукоять, не понимая, что уже проиграл. А я вытащил еще один нож. Второй бросок оказался не менее точным. Сталь вонзилась в правое запястье искателя, заставив того выронить меч. После этого я обнажил магический клинок, подошел к своему противнику и ткнул его в живот. Сталь вошла в плоть, не встретив сопротивления, а по моей руке заструился холодок, который унял боль в плече. Дишур еще успел посмотреть на меня обиженно, а потом с тихим хрипом рухнул на колени. Спустя несколько секунд его жизненная энергия иссякла. «Тварь ты неблагодарная!» Разочарованно сказал я мертвому телу. Вот и кончился мой источник информации. Хотя нормальные источники вообще-то иссякают, но мой именно кончился. А жаль. Я планировал еще раз спросить Дишура о магах, поинтересоваться адресом обитавшего в Ирхоне универсала и вообще следующие несколько дней без зазрения совести пользовался его повышенной болтливостью. Но не сложилось. Искатель умер, успев напоследок наглядно продемонстрировать. О моем кинжале никому знать не следует, так как за подобное сокровище вполне могут убить. И за это ему большое спасибо. Посмертно. Вытащив ножи из мертвого тела, я принялся его обыскивать. Забрал второй толмач и все прочие амулеты, оружие, несколько серебряных и медных монет, перстень и куртку искателя, которая пришлась мне впору. Помня рассказы о появлении зомби, я не поленился запачкать свою саблю, отрубив приятелю голову. Затем, переложив из сумки дешура в свой рюкзак все, что могло оказаться полезным, затолкал туда короткий меч, взял копье и мешок с паучьими яйцами, оглядел место нашей стоянки и продолжил путь к Ирхону. Снова один, как в старые добрые времена.